Глава 3. Воспитание нравственное. Вообще, весь тон воспитательной обстановки был необыкновенно суровый, и, что всего хуже, в высшей степени низменный. Но нравственно-педагогический элемент был даже ниже физического. Начну с взаимных отношений родителей. Как я уже упоминал, отец мой женился 40 лет на девушке, еще не вышедшей из ребяческого состояния. Это был первый и главный исходный пункт будущих несогласий. Затем отец принадлежал к старинному дворянскому роду, затрапезный, шутка сказать. А мать была по рождению купчиха, при выдаче которой замуж вдобавок не отдали полностью договоренного приданного. Ни в характерах, ни в воспитании, ни в привычках супругов не было ничего общего. И так как матушка была из Москвы привезена в деревню, в совершенно чуждую ей семью, то в первое время после женитьбы положение ее было до крайности беспомощное и приниженное. И ей с необыкновенной грубостью и даже жестокостью давали чувствовать эту приниженность. В особенности донимали ее на первых порах заловки, которые все жили неподалеку от отцовской родовой усадьбы и которые встретили молодую хозяйку в высшей степени враждебно. А так как все они были чудихи, то приставания их имели удивительно нелепые и досадные формы. Примутся, например, без всякой причины хохотать между собой и при этом искоса взглядывать на матушку, или при появлении ее шепчут «Купчиха! Купчиха! Купчиха!» и при этом опять так и покатываются со смеха. Или обращаются к отцу с вопросом «А скоро ли вы, братец, имение на приданное молодой хозяюшке купите?» Так что даже отец, несмотря на свою вялость, по временам гневался и кричал «Язвы вы! Язвы! Как у вас язык не отсохнет!» Что же касается матушки, то она натурально возненавидела заловок и впоследствии доказала не без жестокости, что память у нее относительно обид не короткая. Впрочем, в то время, как я начал себя помнить, роли уже переменились. Командиршую в доме была матушка, заловки были доведены до безмолвия и играли роль приживалок. Отец тоже стушевался, однако ж сознавал свою приниженность и отплачивал за нее тем, что при всяком случае осыпал матушку бессильную руганью и укоризнами. В течение целого дня они почти никогда не виделись. Отец сидел безвыходно в своем кабинете и перечитывал старые газеты. Мать в своей спальне писала деловые письма, считала деньги, совещалась с должностными людьми и так далее. Сходились только за обедом и вечерним чаем, и тут начинался настоящий погром. К несчастью, свидетелями этих сцен были и дети. Инициатива брани шла всегда от отца, который, как человек слабохарактерный, не мог выдержать и первый, без всякой наглядной причины, начинал семейную баталию. Раздавалась брань, припоминалось прошлое, слышались намеки, непристойные слова. Матушка всегда почти выслушивала молча, только верхняя губа у нее сильно дрожала. Все притихало. Люди ходили на цыпочках, дети опускали глаза в тарелки. Одни гувернантки не смущались. Они открыто принимали сторону матушки и как будто про себя, но так, чтобы матушка слышала, шептали «страдалица». Такие сцены повторялись почти каждый день. Мы ничего не понимали в них, но видели, что сила на стороне матушки и что в то же время она чем-то кровно обидела отца. Но вообще мы хладнокровно выслушивали возмутительные выражения семейной свары, и она не вызывала в нас никакого чувства, кроме безотчетного страха перед матерью и полного безучастия к отцу, который не только кому-нибудь из нас, но даже себе никакой защиты дать не мог. Скажу больше. Мы только по имени были детьми наших родителей, и сердца наши оставались вполне равнодушны ко всему, что касалось их взаимных отношений. Да оно и не могло быть иначе, потому что отношения к нам родителей были совсем неестественные. Ни отец, ни мать не занимались детьми, почти не знали их. Отец, потому что был устранен от всякого деятельного участия в семейном обиходе. Мать, потому что всецело была погружена в процесс благоприобретения. Она являлась между нами только тогда, когда по жалобе гувернантки ей приходилось карать. Являлась гневная, неумолимая, с закушенную нижней губою, решительная на руку, злая. Родительской ласки мы не знали, ежели не считать лаской те безнравственные подачки, которые кидались любимчикам на зависть постылым. Был, впрочем, и еще один вид родительской ласки, о котором стоит упомянуть. Когда матушка занималась делами, то всегда затворялась в своей спальне. Тут она выслушивала старост и бурмистров, принимала оброчную сумму, запродавала хлеб, тальки, полотна и прочие произведения. Тут же происходило и ежедневное подсчитывание денежной кассы. Матушка не любила производить свои денежные операции при свидетелях, но любимчики составляли в этом случае исключение. Заметив, что матушка затворилась, они тихонько бродили около ее спальни, и материнское сердце, почуяв их робкие шаги, растворялось. «Кто там?» — раздавался голос из спальни. «Это я, маменька, Гриша». «Ну, войди, войди, посмотри, как мать-старуха хлопочет. Вон сколько денег, Максимушка, бурмистр из ближней вотчины, матери привез». А мы их в ящик уложим, а потом вместе с другими в дело пустим. Посиди, дружок, посмотри, поучись, только сиди смирно, не мешай. Гриша садился и застывал на месте. Он был бесконечно счастлив, ибо понимал, что маменькино сердце раскрылось, и маменька любит его. Разумеется, любимчик передавал о слышанном и виденном прочим братьям и сестрам, и тогда между детьми происходили своеобразные собеседования. «И куда она такую прорву деньжищ копит?» — восклицал кто-нибудь из постылых. «Все для них вот, для любимчиков этих, для Гришки, да для Надьки!» — отзывался другой постылый. «Ты бы, Гришка, сказал матери, вы, маменька, не все для нас копите. У вас и другие дети есть». «Да, скажет он». И так далее, и так далее. Таковы были единственные выражения, в которых родительская ласка исчерпывалась вполне. Таким образом, к отцу мы, дети, были совершенно равнодушны, как и все вообще домочадцы, за исключением, может быть, старых слуг, помнивших еще холостые отцовские годы. Матушку, напротив, боялись как огня, потому что она являлась последнюю карательную инстанцией и притом не смягчала, а наоборот, всегда усиливала меру наказания. Вообще, телесные наказания во всех видах и формах являлись главным педагогическим приемом. К сечению прибегали нечасто, но колотушки – как более сподручные, сыпались со всех сторон, так что постылым совсем житья не было. Я лично рос отдельно от большинства братьев и сестер. Старше меня было 3 брата и 4 сестры, причем между мною и моей предшественницей, сестрой, было 3 года разницы. И потому менее других участвовал в общей оргии битья. Но, впрочем, когда и для меня подоспела пора учения, то на мое несчастье приехала вышедшая из института старшая сестра, которая дралась с таким ожесточением, как будто мстила за прежде вытерпенные побои. Благодаря этому педагогическому приему во время классов раздавались неумолкающие детские стоны. Зато в неклассное время дети сидели смирно, не шевелясь, и весь дом погружался в такую тишину, как будто вымирал.